Во всю длину штурманского стола протянулась карта, по ней шел зеленый след линии движения аквилы. Сандра очарованно смотрела на таинственное место, отмеченное красной черточкой. Близко подходили к ровной линии берега темно-голубые пятна глубин. В южном конце карты отчетливо выступал тупо закругленный мыс. «Это уже близко от Кейптауна?» — спросила она. «О, нет», — улыбнулся лейтенант, — «это всего лишь мыс Кросс в 80 милях к югу от Палгрейва. От него еще 80 миль до Китовой бухты, там городок и порт, центр района, единственный населенный пункт здесь, и тот стоит на столбах». «Зачем?» «Наводнение. Здешние сухие русла от дождей внезапно наполняются и превращаются в бурные потоки, низвергающиеся в океан». «А от Китовой бухты сколько до Кейптауна?» «Вам, видимо, не терпится туда попасть», — пошутил капитан. «Да, не терпится», — серьезно подтвердила Сандра. «Ну, если так», — лейтенант извлек мелкомасштабную карту и развернул ее. «Видите?» «Ой, это далеко. Примерно миль 700-800. Хотите, сейчас скажу точно?» «Зачем? Я и так вижу, суток трое пути. А где здесь совсем запретная зона? Где алмазы?» «Смотрите, от Китовой до мыса Консепшн миль 50. А дальше все вплоть до устья реки Оранжевой. Приходится стеречь берег. В одной бухте здесь в 1954 году нашли два гнезда алмазов. В одном взяли 55 тысяч каратов, в другом 80 тысяч. И было подозрение, что под водой залегают такие же гнезда. Неудивительно, что скоро они на пушечный выстрел не будут подпускать сюда аквалангистов». «Сколько же это миль?» «От Консепшена до Людерица, — ноготь лейтенанта отмечал точки карты, — 160 миль, и отсюда до Оранжевой еще почти столько же». «Следовательно, около 600 километров, которые могли бы насытить мир алмазами, и никому до этого нет дела. Где же Объединенные Нации, всякие там международные комиссии?» Лейтенант так презрительно махнул рукой, что Сандра рассмеялась. «Что-то есть очень неправильное в нашей всей цивилизации, и она катится под уклон, как бы там мы ни похвалялись перед красными», — грустно сказала Сандра. «Главное — это ложь, лицемерие. Наследие XIX века, свойственное всем нам вера в слова. Когда-то слово было словом чести, правды для феодальной аристократии, для купечества. Для престижа это было необходимым элементом общественных отношений, а теперь слово больше вообще не будет ни для кого убедительным. Это серьезный моральный кризис, назревающий в нашей цивилизации. Противно становится жить. Теряешь цель, смысл». «Я вообще не вижу ни цели, ни смысла у вас, молодежи», — вмешался капитан.